Глава 57. Морган. Я все-таки беру отпуск. Не могу больше. Временно передаю все свои полномочия в ЛЛА Оливеру и целую неделю курсирую только по маршруту дом-госпиталь. Лаки так и не пришел в сознание, но врачи настроены оптимистично и сообщают, что наблюдается положительная динамика. Регулярно вижу в госпитале Ди. Она говорит, что Джейс не ходит на занятия. Это ничего, ему тоже нужно время. Стараюсь не думать о нем, но мысли все равно возвращаются к нему снова и снова. Не думать. Дорогая, все будет хорошо. Еще чая? Сижу на кухне и монотонно глажу хряща, вальяжно расположившегося на моих коленях. Он наконец-то смирился с тем, что мои родители пока что не собираются уезжать, и стал выходить из подполья не только ночью. Дома только я и мама. Отец и Гай ушли гулять в парк. Мальчик вознамерился устроить моим старикам полноценное знакомство с Ландором. У них сложились очень теплые отношения. И папа, и мама даже обещали пригласить его летом к себе в гости. Сбудется главная мечта Гая — посетить Землю. «Спасибо», — качаю головой, отказываясь. «Я скоро лопну. Твои пирожки и чай превосходны». Мама улыбается. «Кушай, кушай. Ты совсем похудела от этих переживаний». «Может, и похудела. Не знаю». Кусок в горло не лезет. Если бы мама ежедневно не следила за моим питанием, подозреваю, я бы уже падала в голодные обмороки. Все будет хорошо. А как это «хорошо»? А еще я никак не могу смириться с поступком Билли Боба. Ведь он был рядом с Лаки с самого детства, а потом взял и предал его. Больше, чем предал, пытался убить собственными руками. СБ уже проверила его счета, звонки и переписку и выяснила, что на протяжении последних 4 месяцев ему поступали дополнительные, довольно крупные денежные средства, помимо заработной платы. А в тот роковой день, когда он поехал в госпиталь, ему позвонили с общественного коммуникатора, установленного всего-то в квартале от посольства Альфа-Крита, но это чистое совпадение, по их заверениям, и, вероятно, тогда же дали приказ действовать. Выходит, Билли Боба завербовали давно и регулярно платили, придерживая для особого случая, еще до появления на Ландоре Джейса. Задолго до объявления о грядущих выборах, просто про запас. Сколько еще таких купленных врагами людей осталось в нашем окружении? Мне тошно от осознания этого и страшно за мальчиков. Если бы не Джейсон. Звонит коммуникатор, резко вырывая меня из мрачных мыслей. Смотрю на экран Рикардо. «Извини», — говорю матери и встаю. Хрящ недовольно ворчит, когда сгоняю его со своих колен. Выхожу из кухни и принимаю вызов уже в холле. «Ты чокнутая женщина!» И мне тут же едва не закладывают уши. «Рик, чего тебе опять?» — спрашиваю устало. Вроде бы поутих в последние дни, и вот снова. «Чего? Мне?» — пуще прежнего расходится Тайлер. «Риган — самородок. Таких людей днем с огнем не найдешь. Он мне нужен!» Невесело усмехаюсь. «Ну так уговаривай, я тут при чем?» Пауза, молчание. Затем осторожно. «Глупая женщина, ты что, не в курсе?» Напрягаюсь. Не в курсе чего. 2 часа назад Риган забрал свои документы из ЛЛА и купил билет в один конец до Нового Рима. У него рейс через час. Если бы мой ком не был ремнем прикреплен к запястью, я бы его уронила. А этот придурок может согласиться работать на меня добровольно или никак. Морган, ты там? Продолжает орать Рикардо. Морган! Но я уже в торопях накидываю куртку и несусь к флайеру. Тайлер подождет. Новый Рим. Новый Рим. Уже по дороге сверяюсь с информацией о полетах и выясняю, что в указанное время рейс до Нового Рима отправляется только из одного гражданского космопорта. Несусь туда. Новый Рим — огромный пересадочный пункт. Вряд ли это конечная точка маршрута Джейса. Куда он потом, понятия не имею. Если отпущу сейчас... Я идиотка. Мне казалось, у меня еще есть время, но времени нет. Я его упустила. У меня была эта неделя, чтобы прийти к Джейсону и сказать, что все еще люблю его и хочу быть с ним. Но я занималась самокопанием и упивалась жалостью к себе. Джейс категоричен. Всегда таким был и таким будет. Он просто развернулся и ушел. Дал мне эту неделю, но я ей не воспользовалась. Выжимаю газ до предела. Несусь на полной скорости. Черт всех подери, и почему нужный мне космопорт расположен дальше всего? В торопях паркуюсь и на всех парах вбегаю в здание. Сердце сейчас выскочит из груди. Успею, успею. В зале ожидания, как всегда, многолюдно. Проталкиваюсь через толпу. получаю в спину несколько смачных ругательств в адрес тех, кто лезет вне очереди. Так, табло. Какой рейс? Какой рейс? Вот он, 344-й. Вниманию пассажиров, приобретших билеты на рейс 344, Ландор, Новый Рим. Словно в насмешку раздается по громкой связи над головой. Лайнер только что ушел с орбиты. Опоздавшие могут обратиться в кассы для возврата или обмена билетов. Не успела. Стою посреди зала и со всей ясностью понимаю, что я по-настоящему опоздала. Это конец. По моим щекам бегут горячие слезы. Люди обходят меня, косятся, как на умалишенную. А я просто стою и реву, будто я маленькая девочка, и я потерялась. В толпе. В этой жизни. Звонит ком. «Да», — отвечаю, даже не глядя на номер того, кому я понадобилась. «Капитан Морган, это доктор Ши. Ваш сын только что пришел в сознание и хочет вас видеть. Капитан Морган?» А я не могу ответить. Реву и смеюсь одновременно. Люди шарахаются от меня. Какой-то ребенок указывает на меня пальцем. Реву и смеюсь. У Лаки запавшие глаза и похудевшее лицо. Но в остальном он в порядке. Сидит на кровати в своей палате и весело болтает с Гаем. Я расположилась в сторонке и просто любуюсь ими. Ди недавно ушла. Рикардо был вчера. Мои родители утром. Лаки очнулся только чуть больше суток назад, и поэтому паломничество в его палату не прекращается. Мы все безумно по нему скучали. «Слушай, дружище, а сбегай ко мне за кофе», — вдруг просит Лаки брата. Гай недоверчиво хмурится, оглядывается на меня. «А тебе разве можно кофе?» «Кофе мне можно всегда», — уверенно заявляет сын. Я бы с этим поспорила, но понимаю, что дело далеко не в кофеине или его отсутствии. Видя, что я тоже не возражаю, Гай пожимает плечами. «Ну ладно, я быстро», — и выскальзывает из палаты. Смотрю на сына, вопросительно приподняв брови. Лаки приглашающе похлопывает по простыне возле своего бедра. Пересаживаюсь из кресла. «Я тебя слушаю». «Ты его нашла?» «Нет, билет до Нового Рима в один конец. Счета опустошены. Он не собирается возвращаться». Лаки внимательно на меня смотрит, пристально, изучающе, прищуривается. «А ты? Ты собираешься его искать?» «Где?» — пожимаю плечами. «Вселенная большая». «Ну?» — хитро протягивает сын. «Во-первых, когда я доберусь до дома и нормальной аппаратуры, то смогу найти его след в сети, где бы он ни был». «А во-вторых?» — спрашиваю хмуро. «Должно же быть во-вторых». «Во-вторых, готова ли ты искать его?» Вот так. Вопрос в лоб. Когда я неслась в космопорт, я была готова на все, но я опоздала, а Джейс улетел. Пожимаю плечами. А может, это судьба? То, что я не успела к рейсу? И может, без меня Джейсону будет только лучше? Лаки возводит глаза к потолку. Мы сами создаем свою судьбу. Если ты любишь Джейса, рискуй, борись. Опускаю взгляд на сложенные на коленях руки. А в-третьих, ты прекрасно знаешь, где его искать, и без моей помощи, добавляет сын. Вскидываю на него глаза. «Сьерра, клиника доктора Кравица». «Бинго!» — усмехается Лаки. «Там жарко, возьми с собой платье». «Непременно возьму. А еще мне нужно до отлета отправить сообщение еще кое-кому. И это важнее платьев». Доктор Кравиц — очень приятный худощавый мужчина, лет 60 на вид, столь любезен, что лично провожает меня до кладбища. «Он там», — говорит осторожно, касаясь моего локтя, чтобы я повернулась в нужном направлении. «Спасибо. Искренне благодарю. Они больше не объявлялись?» «Нет». Доктор качает головой, поправляет очки. «Звонили, уточняли время похорон, но больше ничего». «Джейс в курсе?» «Нет. Как мы с вами и договаривались в последнем сообщении, я ничего ему не говорил. Если не приехали, незачем. Ему и так сейчас нелегко». «Спасибо. Благодарю еще раз. Вы очень хороший человек». «В мире много хороших людей», — улыбается мужчина. «Гораздо больше, чем плохих. Я в этом убежден. И Молли Риган была хорошим, светлым человеком. Дай бог ей покоя. Ну уже, идите». Мягко подталкивает меня к выложенной крупным плоским камнем дорожке. «Погребение сейчас начнется. И я иду. На мне платье с развивающимся на ветру подолом и босоножки. На Сьерре всегда жарко. Я не была здесь почти 15 лет. Сьерра — планета-пустыня с редкими оазисами. В одном из таких зеленых оазисов и расположена клиника доктора Кравица. А чуть в стороне от основных строений и парка для прогулок пациентов, в тени раскидистых ветвей многолетних дубов, находится небольшое кладбище. Для тех, кто нашел в клинике доктора последний приют. Именно здесь его и обрела Молли Риган. Джейс стоит у гроба один. На нем летние брюки и рубашка с короткими рукавами. Подходя ближе, вижу, как из-под правого рукава выходит и тянется к локтю розоватый, еще свежий, не до конца заживший хирургический шов. Джейсон стоит, опустив голову и убрав руки в карманы. Он совсем один. Здесь, у гроба своей сестры, за жизнь которой так отчаянно боролся. Приближаюсь, мягко ступая по камням дорожки, а затем выходя на коротко остриженную траву самого кладбища. Останавливаюсь рядом и молчу. Мне столько нужно ему сказать, что у меня нет слов. Ветер играет моими волосами и юбкой платья, раздувает на спине Джейса рубашку. Джейсон поворачивает голову ко мне и тоже молчит, просто смотрит. «Я люблю тебя». Выбираю самое важное из того, что хочу ему сказать. Он протягивает руку, и наши пальцы переплетаются. Кладу голову ему на плечо и, наконец, чувствую, что моя планета встала на свою орбиту. Мне хорошо, мне спокойно. Джейс притягивает меня к себе одной рукой и обнимает. Он так и не произнес ни слова, но его поведение важнее слов. Сзади, оттуда, откуда я пришла, доносятся голоса. Оборачиваемся, не разрывая объятий. Из-за листвы появляются трое. Мужчина и женщина среднего возраста, а с ними доктор Кравец. Внимательно слежу за выражением лица Джейсона. Шок, неверие, осознание. «Они приехали!» — изумленно срывается с его губ. «Мои родители приехали!» Просто улыбаюсь и ничего не говорю. Я потом расскажу ему, что это я связалась с ними и просила забыть о гордыне на фоне общего горя. А они взяли и услышали меня. Обязательно расскажу. Потому что я больше не хочу секретов, не от Джейса. «Иди», — шепчу, отпуская и отстраняясь. И он делает шаг им навстречу. Конец. Читала Ева Ларина.